Сказание о ледорубе. И только после этого на место происшествия приезжают менты, ФСБшники и настоящие машины скорой помощи. В суматохе никто не будет разбираться, с каких станций приехали первые скорые и куда они повезли пострадавших и убитых. Спецподразделения начнут оцеплять район, чтобы спокойно работать на месте взрыва. Они только рады будут тому, что кто-то очистил поляну. Даже если какая-то из наших скорых задержится с приемом людей, документы проверять никто не будет, не до того. Но такого не произойдет, потому что наши машины подъедут сразу после того, как прогремят взрывы. В течение дня сюжет о теракте в метро непременно попадет в новости федеральных каналов. Но уже к вечеру власти выяснят странную вещь. Ни в одной из московских больниц нет пострадавших. Интересно, да? Трупы на пленке есть, а пострадавших нет. Что дальше? На следующий день состоится пресс-конференция, на которой кто-то из представителей правительства начнет рассказывать о странности теракта. Рассказывать про то, что скорые были непонятно чьи, а куда делись потерпевшие, так вообще не ясно. Существовали ли они вообще? Скорее всего, нет. Такое будет резюме официальных лиц. И это на фоне всеобщей паники, показанных на медне видеоматериалов и визга СМИ. И нам останется сделать всего-навсего один ход. Задать выступающему простой вопрос. Неужели вы хотите сказать, что никакого теракта не было? Я наливаю в стакан воды, в два глотка опустошаю его, аккуратно ставлю на стол и заканчиваю речь. Это контрольный выстрел в голову. Бах! Я хлопаю в ладоши, изображая выстрел. Женя Сазонов вздрагивает и проливает на себя кофе. Это выводит всех из состояния оцепенения. Женя берет со стола лист бумаги и неловко пытается вытереть пятно кофе на брюках. «Тебя рикошетом задело, что ли?» — смеется над ним Паша Берестов. «Не смешно, я аж вздрогнул», — бубнит Женя. «Аккуратнее надо». «Так это же понарошку, Женя, это инсценировка, врубаешься! Выстрел был не настоящим!» — подначивает его Вадим. Все дружно хохочут. «Евгений, вы слишком восприимчивы к спецэффектам. С такой тонкой душевной организацией на современном радио вам делать нечего», продолжает цирк Гена Орлов. «У меня костюм новый, между прочим». Женя продолжает неистово натирать пятно листом бумаги. Кофе плохо отстирывается. «Ты так натурально подскочил, может, тебя в статисты записать?» продолжает стебаться Гена. «А что, статистам неплохие деньги платят». «Антон, сколько актеры получили за реальных богов? Они, кстати, профессиональные были?» «Кстати, об актерах интересуется Паша». «Мы где их возьмем? И где будем тренировать?» «Хороший вопрос. Есть мнение?» спрашиваю я. «Они же потом исчезнуть должны будут. Надо из дальних колхозов привезти, сказать, что кино снимаем. Мы же на митинги привозим людей из селений», предлагает Гена. «Так и тут поступить. И сколько они у тебя тут отвисать будут? Они же получат первые авансы и напьются. Собирай их потом по городу». Паша кивает головой. «Да-да, именно так и будет. Они все всем растрезвонят, еще до самой акции». «Да ладно, привести их за день до события. Накануне построить павильон и раз пять там прогон сделать. А после того, как их скорой помощи соберут, отправить обратно в регионы». Генка щелкает пальцами. «И вся любовь». «Машины уже есть где взять. Остается только их под скорой помощи покрасить», говорит Вадим, параллельно записывая что-то в органайзер. «Пять штук хватит?» «Много. Куда тебе пять?» спрашиваю я. «Я думаю, трех выше крыши. А еще одну, максимум две, под ментовские заделать. Надо купить шестерки или еще что-то в этом роде. Водить их кто будет? Пусть наша СБ выделит из своих бойцов пять человек. Они же все проверенные». Паша опускает голову и чуть тише заканчивает. «И не делают, в общем, ни черта». «Они же пусть и пиротехнику обеспечат», — поддерживает его Вадим. «Каким образом будем осуществлять первый вброс материала? Случайно оказавшаяся группа или все-таки прохожий с камерой?» Я подхожу к одному из самых сложных моментов. «Случайно оказавшийся в кустах слон — очень рискованный ход», — рассуждает Паша. «Группу немедленно вызовут на допрос, а там, глядишь, кто и расколется. Лучше всего прохожий». «Ну да, все равно потом налетят камеры и обеспечат картинку с места событий». Вадим переворачивает страницу блокнота и поднимает карандаш вверх. «Вот еще что. Мы снимать же на улице будем?» «Ага. А как ты себе представляешь съемки в метро?» – удивляется Женя. «Ты хочешь станцию закрыть для пассажиров?» «Нет, конечно. А раз взрыв будет на улице, то люди, которые не статисты, увидев дым, ломанутся обратно в метро. Там неминуемо возникнет давка, могут затоптать друг друга, будут жертвы». Вадим выпячивает нижнюю губу. Все замолкают. Первым отзывается Генка. «А как по-другому?» Он обводит собравшихся взглядом. «Это же теракт?» «Ребята, вы понимаете, о чем вы говорите?» Женя испуганно глядит на всех. «Это же пиздец полный. Если все откроется, нам дадут пожизненное. Из-за того, что люди погибнут». «Тьфу-тьфу!» Стучит по поверхности стола Пашка. «Не сглазь. Ты про людей?» Поворачивается к нему Женя. «Если будет давка, то жертв не избежать». «Я про все откроется». Пашка отворачивается. «Жень, ну тебя нахуй, хватит ныть. Ты всегда ноешь, типа самый человечный человек. А когда ты в прямом эфире так эмоционально говорил о судьбе Зайцева, ты не думал, что все откроется?» Гена раздражается, встает, засовывает руки в карманы брюк и начинает ходить по комнате. «Так, все, закончили на этом». Я беру со стола пульт и включаю телевизор. Ставлю первый канал и убираю звук, чтобы отвлечься от дурных мыслей хотя бы картинкой. Переходим к темнику по СМИ. Все уже успели ознакомиться? «У меня основные вопросы по пресс-конференции», — начинает Паша. «У меня тоже. Можем ее сразу по видео в сеть транслировать», — включается Гена. Женя сидит молча и шуршит листами тетради. Вадим, смотря на меня, чуть кивает головой. Следующие полчаса собрания проходят в шлифовке слаженной реакции в СМИ и составе участников конференции. Все настолько втянулись в тему, что даже очковавший до этого Женя яростно доказывает необходимость приглашения самых отмороженных и хамских людей из прессы. «А я тебе говорю, что это не важно», — спорит он с Пашкой. «Да, у него всегда есть проблема с аргументацией, зато он своими вопросами наглыми мертвого разбудит. Послушай, он в прошлый раз на прессухе по делу Зайцева говорил так, будто сам был очевидцем операции. Надо же берега видеть все-таки», — отвечает Паша. «Хорошая мысль, кстати». Генка оборачивается ко мне. «Антон, а очевидцы планируются какие-то? Психи, еродивые, простые аферисты? Нам бы не помешало», — соглашаюсь я. «Может, с Горчаковой поговорить?» Все дружно раздражаются хохотом. Вдруг Вадим подбегает вплотную к телевизору и кричит. «Смотрите, смотрите! Сон в руку!» «Чего такое?» — непонимающе говорит Женя. «Нашу ебанутую показывают! Антон, включи звук, тут Горчакова!» Он отходит от телевизора, открывая нам обзор. В углу экрана фотография Горчаковой. Я включаю звук. «Вчера, около 12 часов ночи, — говорит диктор, — в Москве было совершено нападение на известную правозащитницу Марину Горчакову. По словам пострадавшей, как только она вошла в собственный подъезд, двое неизвестных напали на нее и начали избивать. Горчаковой удалось вырваться и почти добежать до двери своей квартиры, на пороге которой ей был нанесен удар острым металлическим предметом, после чего пострадавшая потеряла сознание. Соседи оперативно вызвали милицию и скорую помощь, которая доставила Горчакову в больницу, где ей была сделана операция по извлечению металлического предмета из области мягких тканей. Предмет, которым было нанесено ранение, классифицирован оперативниками как ледоруб. Сама пострадавшая связывает это нападение со своей профессиональной деятельностью в области защиты прав человека. Это уже второе нападение на Горчакову за последние полгода. Напомним, что...» «Блядь!» Я выключаю телевизор и швыряю пульт на пол. «Вот это номер!» Паша встает, потом опять садится, потом снова встает. «Я говорил, не надо так с ней!» Женя опасливо косится на Вадима. «Мы же говорили, что отпиздить не сильно. Чего случилось-то?» Генка непонимающе смотрит на Вадима. «Да, Вадим, тебе не кажется, что вы как-то перестарались, что ли?» Я стараюсь быть как можно более спокойным, соображая, что произошло. «Антон, это какое-то недоразумение. Я просто не понимаю, что произошло. Это просто бред какой-то». «Надо было с ней по-другому действовать», — говорит Генка. «Как же?» — злится Вадим. «Ну, например, травануть каким-нибудь редким ядом, чтобы было запоминающимся. Она же славы хотела». «Ядом Медичи», — грустно усмехаюсь я. «Зачем Медичи? Взять какой-то редкий радиоактивный материал, типа полония». «Типа чего?» — переспрашивает Вадим. «Полоний». «Ты чего, химик, что ли?» «Физик. Я МИФИ заканчивал». «Ты записываешь, что ли?» — спросил я, увидев, что Вадим достает ручку. «Ага, вдруг пригодится. Название смешное», — отвечает он, открывая блокнот. «Не то, что ледоруб». «Ледоруб. В жопе. Действительно бред», — констатирует Паша. «Да это не бред. Это похоже на сатирическую антиутопию. Вы представляете себе заголовки в интернете через час? Я думаю, что самое мягкое, что мы получим, это ледоруб в заднице российской оппозиции». Гена смотрит то на меня, то на Вадима. «Остроумно», — замечаю я. «Это же Сашки Епифанова бойцы». «Да ты же мне сам рекомендовал через него вопрос решить», — оправдывается Вадим. «Да помню я». Выхватив телефон в полнейшем раздражении, я набираю Сашку. «Алло, да, привет, спасибо». «Ага. Ты скажи мне, ты новости смотрел?» «Про Горчакову нашу». «Нет?» «Если коротко, то ей какие-то бойцы засадили в задницу ледорубом». «Ага, весело. Ты не знаешь, кто бы это мог быть и как бы их найти?» «Да что ты? Ты уж постарайся». «Я очень надеюсь». «Непременно». «Все, пока». Вадим ерзает на кресле и старается не смотреть на меня. Когда я заканчиваю разговор, он робким голосом интересуется. «Вербицкому, что говорить будем? А ты сам не знаешь?» Ору я на него. «Скажи ему правду. Расскажи, как мы дружно придумали эту комбинацию, потому что Горчакова всех заебала. Как твои бойцы зачем-то пошли на дело с ледорубом и воткнули его ей в жопу. Антон, это вообще-то не мои бойцы. Еще раз, это бойцы Епифанова». «Ух ты, а чего же ты своих-то не нашел? Или ты можешь только промоутеров искать, которые на вечерах для гражданской оппозиции норовят гостям бледей и кокс впарить?» Все притихли. Вадим молча смотрит на меня, дожидается, когда приступ истерики сойдет на нет, и говорит: «Я своей вины не отрицаю, я просто задал вопрос о том, какую версию мы излагаем Вербицкому. Мое предложение — наше участие в деле отрицать. Исходя из наших недавних успехов и грядущего проекта с метро, Вербицкого не следует сбивать с волны полного доверия. Поскольку дел у тебя много, я предлагаю нам всем тут договориться на предмет Горчаковой и сам сейчас позвоню Вербицкому. Идет? Ребята, вы, надеюсь, понимаете, что проект с Горчаковой не наш?» Все молчат. «Есть иные мнения? Женя, ты к этому проекту имеешь какое-то отношение?» «Нет, Вадим, что ты?» Женя испугался даже больше, чем во время обсуждения теракта. «Конечно нет. Мало ли у нее врагов, она же дура старая». «Действительно», — кивает Пашка. «Сама напросилась. Или, может, хулиганы какие? А может, ее сами они и отпиздили? Ну, чуваки из комитета третьего срока. Она же много на них быковала», — предполагает Гена. «Как думаешь, Вадим?» «Интересная версия. Кстати сказать, она мне представляется наиболее логичной. Я думаю, что и Вербицкому эта версия понравится. Ну, раз все поняли, я предлагаю сделать перерыв небольшой. Нам с Антоном тут кое-какие детали обсудить нужно. Возвращайтесь все минут через 10, окей?» Я слушаю Вадима и не верю собственным ушам. Он сильно вырос за последнее время, этот парень. Из бывшего рекламщика, боящегося брать на себя ответственность, он превратился в информационщика с перспективами и хорошего менеджера. Никакой паники. Все очень четко и по делу. Это и радовало, и настораживало одновременно. Всегда чувствуешь себя несколько неуютно, понимая, что рядом растет кто-то, готовый заменить тебя. Не сейчас, но в обозримом будущем. Меня успокаивало то, что проект такой сложности, как метро, без меня все равно нереализуем. Я и сам, честно говоря, прилично нервничал, как все пройдет. Вадим закончил говорить. Все покинули комнату. Я выдержал паузу, подошел к нему. Доверительно положил руку на плечо и сказал: «Прости, старик, что-то меня понесло. Нервничаю сильно по поводу метро. Я с тобой согласен. Инструктируй ребят и звони Вербицкому». «Да, конечно, Антон, не переживай, все будет хорошо. Горчакова, это так, ерунда, не бери в голову. В дверь постучали. Да, обернулся я. Антон Геннадьевич, приехали два человека от Вербицкого, привезли посылку, просят расписаться. Просунув голову в дверь, вещала моя секретарша. Вы их примете? Ага, пусть заходят.